Соответственно, мужчины бегают за женщинами, а женщины от них нос воротят и критично рассматривают их предложения. А умные мужчины на женщин смотрят, ими восхищаются. Хотя, если все-таки задуматься и отвечать не слепо, следуя традиции, а учитывая реальный расклад заинтересованности, то кто должен за кем ухаживать, имея в виду создание семьи? Кто должен кому делать предложение? Кто должен быть готов нести на себе основной груз семейной жизни? Кто в конечном итоге имеет право определять семейные порядки, нормы, формы, образ и стиль семейной жизни? Естественно, обсуждают оба, но чье решение решающее? Самый интересный для меня вопрос здесь в другом. Где здесь грань, отделяющая мужчину, знающего свою силу, от мужчины, не уважающего женщину, от мужчины-паразита? Договоритесь полюбовно. Самый выгодный для вас договор тот, в котором учтены интересы другой стороны. Азбука бизнеса. Если мужчина не женат, его надо женить. Если он пока не понимает, что в семье ему будет лучше, не страшно, поймет потом. И если я раскрыл самую страшную тайну женщин, то вовсе не для того, чтобы женщин обезоружить, а мужчин вооружить. Дело в том, что рано или поздно все тайное становится явным. Но выводы из открывшегося очень часто делаются не те, что нужно. Жил парень как парень, хотел девушек, ради этого даже стал приличным человеком. Научился за девушками ухаживать, дарил им цветы, многократно имел отлуп и облом. Но потом все-таки женился и стал женой дорожить. Тяжко, но семейную телегу везет и жену слушает. Но вдруг пелена спала, и понял он, что ей все это нужно в гораздо большей степени, чем ему. И вывел он из этого совершенно очевидное продолжение. Тебе нужно? Ты и делай. Догадайтесь, во что превратилась после этого его личная, уже трудно сказать, его семейная жизнь. Умная женщина о своем муже будет заботиться всегда. Но учитывая то, что на ее плечах и дети, и все остальное хозяйство, без его помощи ей просто не обойтись. И тот мужчина, кто взвалит семью на плечи одной женщины, вскоре останется без семьи вовсе. Хотя, заметим для справедливости, с разными женщинами. А тот, кто жену поддержит и будет семью строить с ней вместе, позаботится и о жене, и о себе. Да, это было больше нужно ей, значит, это его подарок любимой женщине. Но и он получил много, он получил хорошую семью. Те, у кого семья плохая, подтвердят это в первую очередь. Мужчины, договоритесь с женщиной полюбовно, лучше будет. Мои условия. Среди первых в опроснике основы семейного договора стоит тематический блок «Мы и семья», содержащий следующие вопросы. Какую я хочу семью? Что для меня в семье самое главное? Очень ли мне нужна семья? Много ли я собираюсь в нее вкладывать времени и сил? Кому из нас семья важнее? Что я больше всего ценю в тебе? Для чего ты мне нужен? А теперь попробуйте доказать другому, что ему нужен именно ты. Зачем я тебе нужен? Почему тебе стоит жениться, выходить за меня замуж? Кроме того, что мы любим друг друга, какой нам в этом смысл? Если любовь пройдет, что дальше? Если бы сейчас мне заново нужно было создавать семью, жениться, я бы в разговоре с любимой и устраивающей меня женщиной, видимо, коротко ответил бы на них так. Я живу своей жизнью. Ты можешь быть рядом со мной. Это не должно ничем отягощать мою жизнь. Семья должна помогать мне жить и работать. Я вижу в тебе друга, помощницу, любовницу и мать наших детей. Будь готова к тому, что семья будет в основном на тебе. Я буду делать для семьи много, но ко мне от тебя никогда не должно быть никаких претензий. Будь благодарна за то, что я сделал. Все остальное только в форме просьб и без обид. У меня к тебе тоже никогда не будет никаких претензий, а если мне что-либо будет не нравиться, я тебе всегда это скажу, и мы это обсудим. Я знаю, что ты умница, поэтому я буду интересоваться твоим мнением и советоваться с тобой. Но решение принимаю я. И споров в нашей семье не будет. Я предлагаю тебе семью на месяц, а потом на год, а дальше посмотрим. Каждый раз сядем вместе и подумаем, Нам лучше вместе или отдельно? Я хочу с тобой жить. И если ты будешь вести себя хорошо, я дам тебе все, что тебе нужно. Помощь, поддержку, любовь, тепло. Обеспечу семью материально. У нас будут хорошие дети и крепкая дружная семья. Тебя это устроит? Вы видите, что основные черты, привлекающие меня семьи, это семья, ограниченная временем, и семья, в которой однозначно решается вопрос о власти. Я не хочу сказать, что эта модель семьи лучшая. Эта модель семьи лучшая для меня. И для других умных и сильных мужчин. Почему семья, ограниченная временем? Это самое надежное средство, помогающее нам не расслабляться. Начну вести себя плохо я, моя женщина скажет мне, такого не хочу. Причем не в порядке скандала, а тихо, мирно. Просто в день, предназначенный для таких решений. Ну и милая моя будет задумываться, а она сегодня действительно была милой? А что касается семейных споров и обсуждений, то моего ума для решения семейных проблем хватит, тем более я обязательно прислушаюсь к мнению ее. Но устраивать двоевластие? Нет. Нашей семье такие неприятности не нужны. Могу предположить, что кому-то здесь не понравится фраза «если ты будешь вести себя хорошо». Конечно. В этом есть некоторое ущемление независимости женщины. Но она хочет жить со мной, и я ей говорю, что я от нее ожидаю. Ей придется, видимо, чем-то поступиться. Естественно, за все приходится платить. Все мы платим за желаемое, и деньгами, и временем, и независимостью. И ультиматум – это не в большей степени, чем необходимость платить за проезд в городском транспорте. Семья больше нужна женщине, поэтому мужчина имеет право ставить свои условия. И если его больше устраивает семья свободная, где нет «должен», а есть «спасибо», то пусть женщина примет его предложение. Это будет и по справедливости, и потому что у нее нет другого выхода, потому что так будет лучше всем, в том числе и ей. Будет ли? Судите сами. Например, муж пришел с работы, устал, хочет, чтобы жена собрала ему ужин. А жена? Тоже устала, вариант первый. Болтает по телефону или читает интересную книгу, вариант второй. Если в этой семье считается, что нормой является взаимопомощь супругов, то в варианте первом будет препирательство, кто больше устал и кто кому должен помогать. В варианте втором поведение жены в случае ее нежелания прервать свое занятие оценивается как конфликтное со всеми вытекающими отсюда скандалами. Если же в этой семье взаимопомощь обязанностью не является, этих проблем нет. Тот, кто хочет ужинать, ужином и займется, без обид. Будни супружеской жизни. Психологический практикум. В том, что предлагаемый алгоритм семейной жизни работает и работает хорошо, надо убеждаться еще и еще. Давайте на целую неделю погрузимся в семейный быт и проанализируем самые простые ситуации. Насколько они оказываются затруднительными в семье традиционной и как они решаются в семье свободной. Свои оценки и решения я даю коротко в сносках. Понедельник. Утром ребенка отправляют в детский сад. Он не хочет, мама одевает его насильно, резко дергая. Ребенок орет. Папа отвлекся от завтрака. Ты не мать, ты мачеха. Ваши оценки. Мама не права, но папа не правее. Во-первых, такими словами он ее ударил. А во-вторых, если ему не нравится, как справляется с ребенком жена, пусть отвлечется от завтрака по-настоящему и сделает все сам хорошо. Вечером жена возвращается домой и видит, что муж стирает белье, но по неопытности он положил в таз вместе ее любимую белую блузку и свои синие тренировочные брюки. Естественно, блузка безнадежно испорчена. Как ей реагировать? Поцеловать мужа, и если она догадалась о неприятности раньше него, подготовить его к ней, чтобы он не очень расстраивался.